Глава 8. Время как будто побежало быстрее. Лето полностью сосредоточилось на учебе. Бесконечные занятия по химии, танцам и рисованию, непрекращающиеся уроки. А когда было время, они с мамой ходили по магазинам. Катерина очень серьезно отнеслась к переживаниям дочери. И несмотря на то, что так и не получила подтверждения своим подозрениям о Максе, решила помочь дочери стать увереннее. Поэтому научила ту пользоваться косметикой так, чтобы не выглядеть веселым клоуном, а просто подчеркивать свою естественную красоту. Капелька румян, совсем немного туши и блеск для губ. Большего там и не нужно было. Откровенно говоря, при наличии длинных темных ресниц, там и тушь не нужна. Но дочь хотела, и Катя не смогла отказать. А еще они поменяли гардероб. Долой скучные блузки и юбки длиной ниже колена. К черту строгие брюки. Нет, все осталось прилично, но юбки стали немного короче, и ноги Леты теперь казались длиннее. Брючки, капри, все скромное, но очень удачно подчеркивает силуэт и хорошо сочетается с приталенными рубашками и водолазками. Небольшие перемены в стиле почти кардинально изменили девочку. Теперь стало видно, что Лета выросла, превратилась в молодую девушку. И она уже совсем не ребенок 11 лет. А еще Лета почти прекратила общаться с друзьями. Нет, она, конечно, делала вид, что все в порядке, но придя на следующее занятие по физике, а это произошло через неделю после ее дня рождения, Лета не сдержала свою обиду. Так уж получилось, что она не ходила в гимназию эту неделю. Официальная версия — болела. На самом деле. Они с мамой просто забили на учебу и работу и решили, что неделя для них двоих — это то, что нужно. И вот обновленная версия Леты. Прямая спина, серьезное выражение лица и волосы. Волосы, которые стали сильно короче и сейчас были забраны, открывая лицо с большими глазами. Первым, кто ее увидел, был Егор. Он же на весь класс и сообщил. «Рыжик, что ты с собой сделала?» Лета даже споткнулась от возмущения, звучавшего в голосе парня. Она была уверена, что выглядит хорошо. Поэтому, не став отвечать на такое своеобразное приветствие, молча пошла в сторону парт. «Лета, детка, ты как будто подросла?» Егор не унимался. «Макс, посмотри, что-то с нашей маленькой подружкой не так». А Макс смотрел. Лета видела, как он смотрел на нее и ждал, когда она подойдет. Парень хмурился и никак не показывал, рад он видеть старую знакомую или удивлен. Лета дошла до своего места, но вместо того, чтобы, как обычно, обнять Егора и сесть за парту, она пошла дальше, не оглядываясь на друзей, туда, где могла быть одна. Она больше не хотела сидеть между двумя парнями, которые так нагло обсуждали ее за спиной. «Лета!» Макс резко встал со своего места и пошел за ней. «Эй, у тебя все хорошо?» Он удивленно наблюдал, как девочка садится за крайнюю парту и молча достает свои учебники. Окинул знакомую фигурку острым взглядом и не удержался от вопроса. «Ты отрезала волосы?» Воронцов внимательно рассматривал странно молчавшую Летку. И ему не нравилось то, что он видел. Волосы стали в половину короче. И, может быть, ей это и шло, но ему не нравилось. Вот совсем. Как будто с длиной волос он потерял и часть этой девчонки, и то чувство волшебства, что она дарила ему. «Точно, она подстриглась!» Егор тоже подошел ближе. «А я не понял. Ты почему не за нашей партой? Летка!» Лета поняла, что как-то объяснить свое поведение нужно. С этими двумя мало просто отмолчаться. Ответ получилось выдавить из себя, но голос звучал глухо и немного холодно. Может, так было и лучше? «Я больше не хочу сидеть с вами. Хочу сосредоточиться на учебе». Она услышала, как Макс со свистом втянул в себя воздух, будто ему не понравилось, что он услышал. А подняв на него взгляд, увидела, что была абсолютно права. Он выглядел злым. Ниже наклонился над партой, упираясь ладонями в край, и, смотря ей прямо в глаза, тихим голосом спросил. «А мы тебя, значит, отвлекаем?» Ей ничего не оставалось делать. Задетая гордость и чувство обиды все еще не отпускали девушку. «Да, вы мне мешаете». «Егор, отойди, пожалуйста. Я с ней сам хочу поговорить». Макс обращался к другу, но смотрел при этом на Лету. «Ненадолго. Егорыч». Егор и сам хотел поговорить с подругой, но разумно решил уступить приятелю. Только надеялся, что парень не обидит девчонку. Очень уж он сердитым выглядит. Но Лето спокойно смотрела в глаза ворону. И Егор отошел. Ладно, пусть. Воронцов же, присев на край стола, уже спокойнее спросил. «Лето, что случилось?» Она смотрела на чуть хмурого Макса, такой требовательный, такой обеспокоенный. Но чего стоит это беспокойство, если он за ее спиной говорит такие обидные слова? Он тот, в ком она всегда была уверена, герой ее тайной, самой главной мечты. Все хорошо. Она понимала, что нужно сказать что-то еще, но не могла. Просто не могла. Правда. Ты пропала на неделю, телефон у тебя молчал. Даже твоя Тина уже начала наводить панику и выносить Егору мозг. Макс обошел стол и, присев на корточки рядом с Летой, заглянул ей в глаза. Кстати, почему она говорила, что это мы во всем виноваты? Макс смотрел на Лету из-под лобья, слегка сведя брови и сжав зубы, но отвечать она не хотела. «Не отвечаешь? Молчишь?» «Ты вернулась неделю спустя, вся такая уверенная, спокойная, красивая, и говоришь, что мы с Егором тебе мешаем?» Ему хотелось схватить эту холодную, незнакомую версию девочки, которая теперь как никогда была похожа на ту самую вьюгу, и хорошенько встряхнуть ее. Или отогреть. Но Лето все так же молчала. И чтобы Макс не говорил, она продолжала молчать. Лето просто не могла отвечать. Так было плохо и грустно. И... больно? Да, больно. И разочарование все сильнее разворачивало в ней свои щупальца. Разочарование не в этом парне. Нет, в себе. Она была уверена, что он ее. А кто ей дал эту уверенность? Максим ей никогда не предлагал ни свою дружбу, ни свое общение. Дружил с ней Егор, а Макс всегда был вежлив, добр, часто спасал ее из неприятностей. Но он никогда не подходил к ней на переменах, не приходил в гости, не звонил. Они ни разу не общались где-то, кроме классов физики и математики. Наверное, беседа на прошлый Новый год, рядом с чуланом, была самым длинным их разговором наедине. Так кто же дал Лете повод думать, что она для него нечто большее, чем навязчивая малявка? Она сама. Только Лето виновата в этой обиде и разочаровании. Пусть парни сами, как раньше, учатся, решают, с кем дружить и общаться. Она больше не будет навязчивым чучелом. Хватит. Пора найти своих друзей и свою дорогу. Пора отпустить свою мечту о маленьком рыцаре. И пока Лето боролась с собой, с мыслями, которые роились у нее в голове, Макс что-то продолжал говорить. Он даже трогал ее волосы, теребил за руку, аккуратно, почти невесомо. Но Лето ничего не слышала. Она смотрела и смотрела в глаза Максиму и молча прощалась с ней, мечтой о мальчишке с темными глазами и растрепанными волосами, о подростке, который назвал ее вьюгой, и о парне, который вырос и стал настоящим рыцарем. Смотрела в его глаза и понимала, что сейчас своим молчанием портит все, что было. Но не хотела этой дружбы из жалости и какого-то мнимого долга из-за того, что их родители хорошо общаются. В какой-то момент она поняла, что Макс замолчал. Смотрит на нее, и в его глазах обида. Настоящая обида. Лето наблюдала, как он глубоко вздохнул, прикрыв на мгновение глаза, а затем, поднявшись на ноги, развернулся и ушел, так и не проронив ни слова. Не пошел на свое место за партой. Он вышел из класса. А сама Лето так и продолжала сидеть и смотреть перед собой, хотя на самом деле не видела и не слышала ничего вокруг. Перед глазами стоял его обиженный взгляд, и она все думала, почему? Почему он обиделся? И с тех пор ответа так и не нашла. Ни в тот день, ни месяцем позже. Лето жила. Лето менялось, но общение с Максом было потеряно. Она так и не вернулась на свое место к Егору, не вела с ним и милых бесед, как раньше, не объясняла непонятные парням темы на переменах. Все их общение свелось к легким кивкам головы в знак приветствия. Максим полностью ее поддерживал. Кивнет и отвернется. И только Егорыч продолжал задумчиво на нее смотреть. Хотя он пошел много дальше. Он упорно пытался с ней поговорить. А когда понял, что в школе она с ним общаться перестала, узнал у Тины домашний номер телефона поскольку смартфон Лет она проигнорировала. В первый раз Егор позвонил на выходных, после очередного урока в пятницу, на котором Рыжова старательно избегала даже смотреть на друзей. Он долго говорил с ее мамой, но Лета трубку так и не взяла. Но звонки не прекращались, и девочка сдалась. Она позволила себе эти разговоры, один раз в неделю с Егором. Он всегда звонил сам, каждый раз пытаясь выяснить, что же все-таки произошло, и каждый раз натыкаясь на тишину в ответ. А заканчивались их разговоры всегда одинаково. Егор приглашал ее пойти погулять вместе. Ему было неважно, в парк, в кино, в кафе или просто в торговый центр. Он старался вытащить Летку. И каждый раз, получая отказ, неунывающий Романов утверждал: «Значит, в следующий раз». Вот только непонятно, кого убеждал в этом – себя или ее. Так прошел ноябрь и половина декабря. Метаморфозы закончились, и теперь девушка стала гораздо увереннее в себе. Она все чаще замечала заинтересованные взгляды мальчишек, брошенные в ее сторону. Ее больше не называли чучелом, все меньше смеялись над веснушками. И она начала получать удовольствие от общения не только с Тиной и ее сестрой. Все реже смотрела в сторону Воронцова. Нет, конечно, бывало, когда стояла в тихом углу, скрытая ото всех большими цветами, могла и посмотреть, борясь с внутренней тоской. Но это случалось все реже. Лето просто отпустила свою обиду. Она решила жить дальше и не навязываться никому. Зачем? Ведь как бы она того не хотела, если человек не заинтересован в общении с ней, заставить его не получится. Воронцов стоял рядом со спортзалом. Дикая усталость давила на плечи. В своих попытках убежать от мыслей в последние 2 месяца Макс слишком усердствовал на тренировках. Он не понимал. Не понимал, что произошло с маленькой рыжей девчонкой, которая больше не смотрела на него тем самым взглядом, как будто он ее личный, самый лучший праздник в жизни. Ну или она знает много маленьких грязных тайн про него и обещает их все сохранить. Черт. Нет, конечно, на самом деле она смотрела на него как на чудо. И это и пугало, и сбивало с толку. Но главное, что этот ее взгляд каждый раз заставлял думать, а достоин ли он вообще его. Не понимал, что заставило ее так сильно измениться. Почему она прекратила всяческое общение с ним? Что же случилось? Весь этот бред, что несла ее грозная подружка? Пф, да о чем она вообще? Они с Егором обидели Лету? Как будто такое могло произойти в этой вселенной. Кто угодно, но не его благородный друг, и уж тем более не сам Макс. Они говорили про нее гадости, и девчонка все слышала. Снова бред. Этого просто не было. Но самое главное, чего не понимал Максим, это почему он вообще об этом думает, почему переживает, и почему ему так тяжело смотреть на то, как она делает неуверенные шаги в более взрослую жизнь без него. Он столько раз сам себя убеждал, что она ему неинтересна, что он общается с ней только из-за отца и надуманного чувства долга. И что? Почему же он стал скучать по ее тихому голосу, когда она объясняла им с Гором эти дурацкие формулы и расчеты, когда называла их балбесами, но упорно разжевывала непонятный материал, а они специально притворялись совсем непробиваемыми идиотами и слушали как завороженные? Почему-то она избегала общения с ними, если это не касалось уроков, а сейчас он лишился и этого. Максим скучал по ее ненавязчивому присутствию рядом, по ее улыбкам, смеху, зеленым глазам. И самое удивительное, Макс скучал по виду ее распущенных волос. Это рыжее пламя, которое мелькало в коридорах, как огонь маяка, всегда показывало: «Смотри, вот она, рядом». Длинные, как будто живые, такие переменчивые. Сейчас этот огонь все чаще был жестоко стянут в косу или странного вида пучок. Она не была похожа на других девушек. Слишком маленькая, слишком тоненькая. Но в ней было столько нюансов, которые цепляли взгляд. Какого же черта она отстригла свои волосы? Это Максима бесило. Он смотрел на Лету и видел, как она изменилась. И это ему не нравилось. А еще больше Макса раздражало непонимание своего поведения. Почему он вообще обо всем этом думает? Это же всего лишь Летка, малышка. А он стоит сейчас как идиот и пялится на нее. На то, как она в коридоре общается с каким-то малолетним придурком из 9 класса. Чертов коротышка, со слюной, которая течет у него из уголка приоткрытого рта, точно течет. Макс так и видит, как сейчас вязкая капля упадет прямо Лете на блузку. А нет, ему показалось. Но все равно он идиот. Не Воронцов, нет, тот коротышка, которому сейчас улыбается Летка. «Зайчик, я пойду, скоро урок. Увидимся на следующей перемене. Пообедаем вместе?» Макс перевел взгляд на свою руку, за которую цеплялась блондинка. «Маша? Марина?» Вот гадство, он опять забыл ее имя. «Ну и к черту! Он не может запомнить имя девушки, которая зовет его зайчиком? Неважно. Да и какой он к черту зайчик?» «Не смогу, извини. Придется задержаться». Да, врал. И ему не было стыдно. Но он просто не хотел опять смотреть в эти полные надежды глаза. «Давай позже увидимся». Маша или Марина попыталась его поцеловать в щеку. Но куда там? Макс за последний год стал мастером по игнорированию таких жестов. Поэтому эта ма... Лыжка ушла ни с чем, и только слегка опущенные плечи выдали ее расстройство. Но парень уже не смотрел на нее. Он вернулся к прерванному занятию. Наблюдать за одной рыжей мелкой задавакой. Какая к черту муха ее укусила? Но не успел Максим сбежать опять в свои мысли, как почувствовал сильный толчок в плечо. «Эй, друг, ты чего тут замер, как статуя забытого героя?» Егор встал лицом к нему и ехидно улыбнулся. «Видел Маньку. Она расстроенная. Ты опять отшил девчонку еще до начала нормальных отношений. Гор, тебе ее жалко? Иди пожалей, она будет рада». Воронцов устало потер лицо руками. «Все равно ты с ней общался больше меня». «Эй, приятель! Да девчонка-то хорошая. Что не так опять?» «Егор, во-первых, она называет меня зайкой. Во-вторых, постоянно висит у меня на рукаве. И...» Тут Макс позволил себе ухмыльнуться. «Она блондинка». Пантомима «Егор в глубоком шоке» стоило того, чтобы высказаться. Макс даже готов был рассмеяться, но тут опять обратил внимание на Лету, и поднявшееся было настроение резко вернулось к привычной отметке под плинтусом и чуть ниже. «Но, друг, ты же сам! Черт, Макс!» Кажется, красноречие покинуло Егора. «Ага, я знаю. Я и сам не помню, как ее зовут». «Да нет, я не о том. Ты же сам выбираешь блондинок. Это, кстати, была уже пятая блондинка за последние 2 месяца. Так какого черта?» «Нормально все, Гор. Я просто...» «Подожди, ты забыл, как ее зовут?» «Воу, мужик, далеко пойдешь». «Ага, так что не так с ее волосами?» Воронцову хватило наглости тихо рассмеяться. Все-таки друг у него был замечательный. «Да нормально все, говорю же. Просто я терпеть не могу блондинок». Видимо, для наглядности Максим даже брезгливо поморщился. «Уверен, она неплохая девчонка. Но ты же знаешь, для чего мне все эти отношения». «Офигеть, ему не нравятся блондинки». «Ворон, а девушки тебе точно нравятся?» «Да». «Брюнетки?» Макс как-то странно посмотрел на друга, и до него наконец-то дошло, что они сейчас обсуждают, не гей ли он. «Ну, конечно, о чем же еще поговорить?» «Нет, эти слишком хищные, тоже не нравятся». «А что, чистая правда? Ему уже давно не нравятся девочки с темными волосами. Только зачем же объяснять причины другу?» что, неужели шатенки?» Егор уже как-то скептически смотрел на друга. «Или с ними тоже что-то не так? Слишком коричневые?» Макс не знал, что сказать на это. Рассказать о том, как на очередной большой пьянке отца с кучей незнакомых людей в их доме он потерял свою девственность с очень аппетитной брюнеткой? Или как на следующий день она плакала и просила ничего не говорить Воронцову-старшему, потому что Максим, как выяснилось, еще несовершеннолетний? Он и не сказал, в конце концов, его не насиловали. А зачем об этом знать другу? Ведь не такая это история, которой хочется делиться. Или рассказать, как они с парнями по команде легкоатлетов неплохо провели время буквально пару недель назад с гимнастками? Зачем? Егор прекрасно знал, что жизнь Максима не замкнута только на школе и школьных друзьях. А обсуждать свою, иногда чересчур насыщенную жизнь, Макс не считал необходимым. В конце концов, это личное. «Да нет, обычное», — Воронцов наконец ответил другу. «Но тоже не хочу». Он периодически бросал взгляды на рыжую малышку и слюнявого гнома, и сейчас увидел, как тот пытается удержать девушку за руку, а она со смехом вырывается. Макс дернулся в их сторону, даже не заметив этого. Желание защитить, оградить Лету от любых проблем, ломало все внутренние установки парня. Зато это движение заметил Егор. «Да что там такое?» Резко развернувшись, Романов как раз увидел парочку подростков и то, что они расходятся в разные стороны. «О, рыжая!» Гор задумчиво покосился на друга. Он знал, что Макс переживает, но упрямец категорически отказывался обсуждать эту дурацкую ситуацию. Ну что ж, сам напросился. «Пошли уже мяч в кольцо бросать, любители рыженьких!» И Егор, довольно улыбаясь, первым вошел в зал, а в спину ему несли стихие проклятия от друга. «Пошел к лешему, юморист доморощенный. Понял меня? Мне на нее пофигу!» Макс говорил тихо, не желая привлекать внимание всего класса вместе с учителем. «Она сама отказывается с нами общаться. Ой, обижунчик, а ты пробовал с ней поговорить?» Егор резко остановился, слишком серьезно посмотрел на друга. «Вот кроме того случая на уроке, когда попросил оставить вас одних, впервые, прошу заметить. Хоть раз ты пытался с ней нормально поговорить? Ты ей звонил? Ты к ней подходил? Пофиг, говоришь? Отлично. Хорошие же мы друзья оказались. Ты, который просто обиделся и принял ее молчание. И я, который звонит ей каждые выходные, но так и не может решиться поговорить о том, что действительно беспокоит. Пофиг тебе. Да ты мне-то не ври. И себе тоже, раз уж на то пошло». Приятель развернулся и ушел в раздевалку. И Макс еще долго стоял на одном месте и думал. Какого черта Егор раньше не сказал, что общается с Рыжиком? Хотя не так уж и долго. Ведь добрый Саныч, их учитель физкультуры, быстро привел его в чувство, банально бросив Максима мечом и крикнув на весь зал. «Воронцов, быстро переодевайся!»